Глава 432. Продам дешево. Один истребитель F-45 стоил 200 миллионов долларов. США, помимо оснащения своих военно-воздушных и военно-морских сил, продавали эти истребители только самым близким союзникам, причем сбывали урезанные версии. Два истребителя F-45, которые Цзуи только что запихнул в пространственное кольцо, принадлежали военно-морскому флоту США и вовсе не были урезанной версией. Пусть даже фонари кабины и пилотские сиденья отсутствовали, эти самолеты по-прежнему дорого стоили. Поэтому Цзуи, можно сказать, вернется домой с богатой добычей. Хотя суперкомпьютер и истребители были бесполезны для него, кто-нибудь обязательно согласится приобрести все это по заоблачной цене. А Цзуи был твердо в этом уверен. Спустя 4 с лишним часа сверхзвукового полета он вновь пересек Тихий океан и вернулся в Ханчжоу. Когда он оказался дома, уже было 6 часов вечера. «Я вернулся. Гав!» Первым встречать прибежал Тайк, затем из гостиной выбежала Баор. «Папа вернулся!» «Ага». Цзуи, расплывшись в улыбке, взял на руки девочку, поцеловал в щечку и спросил. «Золотце, ужинала?» «Уже поела». Она погладила свой животик. «Я наелась». «Ой, ты так быстро вернулся?» Фан Юнхэ слегка изумилась. «Ты разве не говорил, что отлучишься на 2-3 дня?» 2-3 дня – это всего лишь предположение. А Цзуи рассмеялся. Сейчас дела идут успешно, поэтому вернулся пораньше. Фан Юнхэ понятия не имела, какую грандиозную операцию проделал Цзуи. Она пожаловалась. «Знала бы раньше, что ты вернешься вечером, наготовила бы побольше. Давай сварю тебе говяжьи лапши». «Хорошо». А Цзуи не стал скромничать. «Добавь побольше говядины и кориандра». С удовольствием поужинав говяжьей лапшой, он уселся на плетеном стуле во дворе и, попивая чай, наблюдал за девочкой, что играла с Тайком. На него нахлынуло чувство под названием «счастье». Для Цзуи это счастье было самой ценной вещью в мире, а кто посмеет разрушить его, тот станет врагом Цзуи. А его врагов всегда ждала смерть. «Папа!» Баор вдруг бросила Тайка, подбежала к Цзуи и шепнула ему на ухо. «Я расскажу тебе одну тайну!» А Цзуи растерялся. «Какую тайну?» Девочка загадочно промолвила. «Иди за мной!» С этими словами она взяла Цзуи за руку. «Я тебя отведу, увидишь и все узнаешь!» В следующий миг оба человека пропали. Только что подбежавший Тайк сильно изумился. Он огляделся по сторонам, но не нашел ни Цзуи, ни Баор, и невольно завыл. «Не бросайте меня!» А в это время Цзуи и Баор появились перед драгоценным древом. Цзуи тотчас понял, какую тайну хотела ему рассказать девочка. Толстые корни под огромным деревом окружали небольшой чистый родник, над которым витал слабый туман. Ясный свет луны пробивался сквозь густую крону и освещал родник, благодаря чему вода отдавала серебристо-белым блеском. Когда Цзуи ранее уходил отсюда, этого родника еще точно не существовало. «Драгоценное древо сказало мне...» Баор промолвила. «Что если выпить воды из родника, то может исполниться желание?» «Может исполниться желание?» Цзуи задумчиво потер подбородок. Он присел на корточки, достал из пространственного кольца хрустальную бутылочку и наполнил ее водой родника. А затем выпил все залпом. Вода была кристально чистой и сладкой. От нее все тело испытывало приятное ощущение, будто заново переродился. В глубине души какой-то голос подсказывал Цзуи, что он сейчас может загадать одно желание. Можно пожелать более долгой жизни или более крепкого здоровья. А можно пожелать стать красивей, умней и удачливей, либо пожелать более мощного духовного сознания и восприятия. Цзуи уже понял, что этот мистический источник сформировался после того, как драгоценное древо получило воды 5 святых источников. Другими словами, это был источник желаний или источник осуществления мечты. Здесь сохранились особенности источников жизни, мудрости, молодости, удачи и души, но вода не имела таких же поразительных эффектов, как 5 святых источников. Так называемое загадывание желания по сути являлось принятием выбора между источниками жизни, мудрости, молодости, удачи и души, после чего получал соответствующий эффект. Например, если выбрать источник жизни, то можно увеличить продолжительность своей жизни и укрепить свое здоровье. «Неплохо». Цзуи погладил девочку по голове, с улыбкой спросив. «Какое у тебя желание?» «Мое желание?» Баор надула губки. «Этот родник не сможет исполнить». У нее был немного разочарованный вид. Цзуи уверенно заявил. «Тогда расскажи папе. Папа поможет тебе исполнить желание». В этом мире действительно имелось мало вещей, которые были не под силу Цзуи. Даже если Баор захочет достать звезду на небе, у него был способ, как это реализовать. Девочка наклонила голову на бок, сказав: «Потом расскажу тебе». «Ну ладно». Цзуи не стал настаивать. «Как захочешь исполнить желание, расскажи папе». «Хорошо». Поразмыслив, Цзуи достал еще несколько хрустальных бутылок и наполнил их родниковой водой. Хотя родник драгоценного древа не мог сравниться с настоящими святыми источниками, зато был весьма любопытен. Цзуи собрал немного воды и поместил ее в пространственное кольцо. Кто знает, возможно, она еще пригодится. «Ладно». Он взял девочку за руку. «Давай назад». Они телепортировались обратно во двор. Утром следующего дня Цзуи едва позавтракал и проводил Баор в Академии Небесного Руководства, как получил звонок от Уюньцзяня. «Консультант Зо!» У начальника Джэцзянского экстрабюро был довольно странный голос. «Ты посещал Гаити?» «Да». Цзуи ответил. «Я уже уничтожил секретную базу Совета Истины и разобрался с одним же злоносцем». Уюньцзянь молчал целых полминуты, должно быть, стараясь переварить полученную информацию. Но затем он произнес: «Стальные крылья выразили нам протест, заявив, что мы вторглись на их территорию». Стальными крыльями называлась Американо-Канадская экстра-ассоциация. Это была крупнейшая американская экстраординарная организация, а также одна из сильнейших экстраординарных организаций в мире. «Остров Гаити считается их территорией?» Цзуи пренебрежительно произнес. «Тогда пусть сперва объяснят, почему база Совета Истины размещалась на их землях». Уюньцзянь тоже негодовал. «Мы уже отказали им. Стальные крылья очень наглые и, скорее всего, пожелают отомстить». «Боюсь, они не придут». Цзуи холодно усмехнулся. «Пока я был на острове, американцы отправили 3 истребителя F-45 против меня. Я их всех подбил». Уюньцзянь испытал шок. «Что? 3 истребителя F-45? Попахивало новой мировой войной. Неудивительно, что стальные крылья так бурно отреагировали». А затем Уюньцзянь услышал от Цзуи: «Я завладел 2 истребителями. Поспрашивай знакомых, если кто-то захочет купить, продам дешево». В этот момент Уюньцзянь уже всерьез стал думать, что у него проблема со слухом и слуховые галлюцинации.